Глава 48. Сгущались сумерки. Уэллстоун сидел в машине возле трехэтажного кирпичного склада, в котором Бетс и его съемочная группа арендовали верхний этаж. Неожиданно он осознал, что приехал сюда, не имея никаких планов, никакой цели, только под влиянием тлеющей ненависти, смешанной с чувством разочарования и унижения. Этот сукин сын каждый раз переигрывал его, но не потому, что был таким уж умным, а за счет низкого коварства прирожденного бандита. Склад был очаровательным старым зданием, насколько может быть очаровательным склад в исторической части Саванны за полдюжины кварталов от Еслип. Как это мило, что Бетс мог позволить себе и спальные номера, и оборудованную студию. Уэллстоуна раздражала сама мысль о том, что Бетс добился такого уровня финансирования, да и любого финансирования вообще. Печальное подтверждение того, как наивны люди, как их невежество, недостаток образования и доверчивость позволяют циничным мошенникам загребать деньги лопатой. Мысли о Бетсе вызывали в памяти ощущение растекающегося по шее суфле, а эти воспоминания привели к новой волне возмущения. Если бы только он добыл карты памяти с фальшивыми, заранее загруженными изображениями, то покончил бы с Бетсом раз и навсегда, а заодно и выставил Мюллера шарлатаном, каковым тот на самом деле и был. Просто невероятно, как быстро обрели популярность эти три якобы демона с фотографий, которые Мюллер разослал по блютусу прессе. Если бы Уэллстоун мог доказать, что они фальшивые, если бы мог предъявить карты памяти с жуткими изображениями до того, как Миллер совместил их с только что отснятыми снимками, это открыло бы ему дорогу на все утренние шоу Америки. Не стоило удивляться тому, что Файет опростоволосилась. Разумеется, так и должно было случиться. Однако и его собственный, так тщательно продуманный план заполучить камеру Мюллера тоже провалился. Уэллстоун не представлял, как и когда может представиться еще одна такая возможность. У него не осталось никаких вариантов. Горькие размышления Уэллстоуна прервала группа людей, вышедшие из здания. Бетс и Мюллер были среди них. Они разместились в припаркованных у входа двух белых фургонах, на этот раз от Uber. Возможно, они собрались куда-то на съемки. Самодовольные лица Бетса и Мюллера лишь обострили в Уэллстоуне чувство стыда и озлобления. Эти карты памяти были его билетом в будущее, и они находились сейчас так близко. Мюллер нес свой кофр, что Уэллстоун мог дотянуться до них. Неужели он угодил в типичную ловушку, когда журналист оказывается лично вовлеченным в историю, которую рассказывает? Из склада вышла еще одна группа во главе с симпатичной женщиной-оператором. Они тащили камеры и оборудование. Тот мускулистый мерзавец, который толкнул Уэллстоуна в ресторане, погрузил все во второй фургон и захлопнул дверцу. Смеясь и болтая, они забрались в машину. Любопытство Уэллстоуна возросло еще больше. Бетс едет снимать. «Но почему ночью? Зачем такая спешка?» Ничего похожего на новое убийство в городе не произошло. По крайней мере, Уэллстоун о таком не слышал. Почти не раздумывая, он завел двигатель. Фургоны под визг колес рванули с места. Через мгновение машина Уэллстоуна отъехала от тротуара и двинулась следом.